Глава 10, в которой события продолжают набирать обороты. Наш прекрасный междусобочек закончился практически сразу, как только мы с Ольгой присоединились к остальным. Я, например, был этому несказанно рад, башка пухла от собственных проблем, а тут еще эта дамочка оттиралась со своими мутными, странными намерениями, имея в виду госпожу Геббельс. К тому же того и гляди, заявится Клячин. Я его-то в одном варианте плохо переношу, а в обществе Магды тем более. Такое чувство, будто рядом со мной находятся две охренительно опасные гадюки, готовые выпустить яд при первом же удобном случае. Кроме того, мне бы не хотелось, чтобы дядя Коля застал здесь Ольгу. Он, конечно, в курсе о нашем с ней общении, по-любому. Уверен, в Хельсинки этот волчара следил за нами постоянно. Однако конкретной их встречи я очень не желаю. Магда Геббельс медленно с нарочитой грацией поднялась с кресла. Ее атласное платье зашуршало, и этот звук наполнил тишину комнаты. Взгляд холодный и пронзительный скользнул по нам с Ольгой, на пару минут задержавшись на мне, словно она пыталась прочесть мои мысли. Внутри этого взгляда мелькнула затаенная насмешка, будто немка подумала о чем-то своем, перекладывая эти мысли на нас с Чеховой. Думаю, она решила, будто актриса банально увлеклась молодым соотечественником. Уверен даже, что-то подобное Магда предположила, наблюдая за нашим с Чеховой общением. Ну, правильно, каждый судит по себе. На лице супруги рейхсминистра больше не было ни тени прежней уязвимости, только холодная расчетливая вежливость. А может, даже надменность, прикрытая светской благопристойностью. Надо отдать должное, вот уж кто умеет держать лицо, так это она. Совершенно непробиваемая дамочка. Пожалуй, сейчас, естественно, ее слабость я мог бы назвать Бернесса. И все. Кстати, непременно разберусь, в чем причина столь пристального внимания немки к Марку. Сдается мне, в этом кроется что-то важное. «Что ж, фрау Книппер», — произнесла Магда, обращаясь к Марте, — «благодарю за чрезвычайно проникновенный вечер. Ваше гостеприимство выше всяких похвал». «Господин Эрбин», — она повернулась к Бернесу, — «ваша музыка на высоте. Я буду ходатайствовать за вас перед господином Геббельсом, чтобы он дал разрешение на ваше поступление в оркестр. Таланты, знаете ли, на дороге не валяются. И еще». Фрау Геббельс снова посмотрела на Марту, нахмурилась. В ее взгляде мелькнуло сомнение, будто она не до конца была уверена, стоило ли говорить следующую фразу вслух. «Будьте любезны, не афишируйте мои визиты. Говорю на тот случай, если вам захочется, например, блеснуть перед соседями или знакомыми, полезными, назовем это так, связями». «Конечно, конечно», — Марта несколько раз кивнула. «Я все понимаю, госпожа Геббельс, можете рассчитывать на мое молчание». Все остальные, я, Марк и Ольга, в этот момент упорно изображали на лице вежливое равнодушие. Мол, нет ничего странного в просьбе Магды. Хотя я лично прекрасно понял, для нее на самом деле важно совсем другое. Плевать она хотела и на фрау Книппер, и на ее соседей. Эта дамочка хочет скрыть свои посещения лишь потому, что чего-то отчаянно боится, хотя очень успешно это скрывает. А кого может бояться Магда Геббельс? Правильно, пожалуй, только фюрера или Йозефа Геббельса. Думаю, фюреру плевать на фрау Книппер и ее соседей еще больше, чем самой Магде. На Бернеса ему плевать тоже, соответственно, остается Йозеф. Интересно, однако, вырисовывается картина. «Марк, ожидайте от меня весточки. Я сообщу вам, когда можно будет приступить к службе», — заявила Магда под конец своей речи. Бернес кивнул, не отрывая скрипку от плеча. Он с ней буквально сросся. Видно, ему самому до чертиков надоел сегодняшний концерт. Он устал от натянутых улыбок и той роли, что приходилось изображать перед супругой рейхсминистра. Фрау Геббельс направилась к выходу, ее поступь была тяжелой и четкой. Просто каменный гость какой-то, честное слово. Каждый шаг отмерен, как на параде. Уже перед дверью Магда остановилась, обернулась к Ольге, которая стояла возле кресла, провожая взглядом свою подругу. «Милая, ты идешь? Я без водителя. Была бы очень благодарна, если бы ты меня подвезла до министерства. Встречусь с супругом, не откладывая дело в долгий ящик». Ольга Чехова чуть помедлив кивнула и последовала за госпожой Геббельс, бросив на меня быстрый предостерегающий взгляд. В нем читалось еле заметное «будь осторожен» или «не лезь на рожон», в общем, что-то в таком духе. А я, между прочим, вообще никуда бы не лез. Жаль, моего мнения по этому поводу, как и моих желаний, никто не спрашивает. Дверь за гостями закрылась, и я почувствовал, как дышать стало намного легче. Словно из аквариума, набитого акулами, выпустили и воду, и акул. Вернее, одну акулу. Надеюсь, наши дальнейшие встречи с Магдой Геббельс не будут настолько частыми. Марта, видимо, полностью разделяла мои ощущения. Она облегченно выдохнула и провела ладонью по лбу, стирая невидимый пот. Хотя, скажем честно, расслабляться было рано, очень рано. Напряжение, державшееся последние несколько часов, хоть и спало, но не исчезло полностью, лишь сжалось тугой комок где-то под ребрами. Неприятненькое ощущение. Просто вечер пока не закончен, нас ждет еще одно представление, где в главной роли выступит товарищ, бывший старший лейтенант государственной безопасности. Хотя насколько он бывший, огромный вопрос. Верить Клячину поганая примета. А пока что насчет ухода, со службы информации поступало только от дяди Коли, он, скажем, прямо не кристальной честности парень. Я плюхнулся в кресло и посмотрел на часы. По идее, уже скоро. Хреново, что я не понимаю мотивы Магды Геббельс и понятия не имею о мотивах дяди Коли. Два неизвестных в уравнении. Это слишком круто. При таком раскладе итог может выйти такой, что просто охренеешь. Однако следующие два часа прошли в состоянии ожидания, а гостей к нам больше не пожаловало. Это меня по-настоящему напрягло. Даже больше, чем присутствие в орбите нашего с Бернесом существования госпожи Геббельс. Николай Николаевич Клячин – хитрожопый тип с бешеной чуйкой и повадками хищника. Не просто так он стал старшим лейтенантом госбезопасности правой рукой Бекетова. Вот кто-кто, а Клячин свое место под солнцем буквально выгрызал зубами. Дядя Коля годами делал всю грязную работу для бывшего друга отца, который оказался вовсе не другом, а то еще тварью. Бекетов Игорь Иванович – Иуда и предатель. Клячин выполнял роль эдкого чистильщика, который не брезговал ничем. Если Клячин что-то делает, в этом непременно есть смысл. Он должен прийти в дом Марты, иначе на кой черт договаривался вчера? Столько суеты создал. О приходе Магды ему тоже было известно. Что за хрень тогда получается, если не пришел этот тревожный звоночек? Я снова попробовал сосредоточиться на той информации, которая у меня имеется на данный момент. Нужно понять, что задумал Клячин. Нужно. Он опасен и по-другому быть не может. Полгода назад дядя Коля официально погиб в драке Шибко, а потом вдруг всплыл в Хельсинки, когда я там был. Словно чертик из табакерки выпрыгнул. Потом объявился в Берлине, утверждает, что охотится за тайником отца из драгоценностей, которые лежат там вместе с архивом. Твердит, что больше не служит в НКВД, что теперь он сам по себе, но я ему ни на грош не верю. Как можно верить змее, которая сбрасывает кожу, но не меняет свою суть? Возможно, я мог бы поверить в алчность Клячина, она, несомненно, присутствует. И, возможно, я даже реально допускаю, что ему нужны драгоценности. Там, если что, в переводе на денежный эквивалент, должна быть весьма немалая сумма. Но что-то коробило меня, что-то не давало мне покоя. Какая-то мелкая деталь, ускользающая от моего внимания, как крохотный камешек, попавший в обувь. Я сунул руку в карман и нащупал сценарий, который забрал из старой одежды. Простые листы бумаги, но их значение было колоссальным. Три дня назад, когда меня похитил лже-Дельбрук, сценарий был при мне. Потом похититель начал изображать из себя чекиста. Мюллер данную версию подтвердил, уверяя меня, что лже-Дельбрук является советским разведчиком, которого послали, чтобы меня прикончить. Вернее, сначала пытать, потом прикончить, и вроде бы все логично. Я сам так решил поначалу. Но если тот тип агент НКВД, он по-любому должен был обыскать меня и этот сценарий забрать. Потому что в нем были указания от Мюллера. Но какой советский разведчик оставит вражеские инструкции у своей жертвы? Это не вяжется. Далее. Мадам Жульет в нашем крайне скомканном из дурацкого эскориеки разговоре дала понять, что со стороны Шибко подобных движений не должно быть. А кроме Шибко я не могу представить другого чекиста, который мог бы организовать мое типа фальшивое похищение. По крайней мере, изначально я принял все случившееся именно за хитрый ход Панасыча. Такая версия казалась мне правдоподобной. Далее Ольга Чехова появляется с предупреждением, что верить гестапо нельзя. И своими словами она, похоже, попала в самое яблочко. Значит, что у нас выходит? Мюллер врет или не все договаривает? Хотя нет. Скорее, именно врет. Он играет в свою игру. Ольга Чехова была полностью права. Мюллер обвел меня вокруг пальца, разыграв это похищение, представив все случившееся как работу чекистов. А я в этой игре, кажется, просто пешка. Причем пешка, которую пытаются двигать во все стороны сразу. «Похоже, он не придет», — раздался рядом тихий голос Марка. Я снова посмотрел на часы. «Думаю, ты прав, хотя не понимаю причины, по которой могли измениться его планы», — ответил я, стараясь говорить едва ли не шепотом. Марта ушла в кухню и занималась там подготовкой ужина, но не удивлюсь, если она одновременно ухитряется наблюдать за мной. С фрау Книппер надо быть теперь еще более осторожным. Тетя оказалась разведчицей, причем матерой, со стажем. Да, она очень убедительно рассказывала мне о прекрасной и нежной дружбе с отцом. Прям едва ли не родственные души. Но я папиных друзей боюсь больше, чем врагов. У него такие друзья, что охренеть можно. Поэтому история, которую преподнесла Марта, тоже такое себе. Нет, я не сомневаюсь, Сергей Вицкий по какой-то причине доверял семейству Книппер. Но не потому, что они ему симпатичны как люди. Скорее всего, просто у него не было других вариантов. «Слушай», — я посмотрел на Марка, — «мне надо уйти из дома. Свидание с барышней. Не хочу расстраивать нашу хозяйку, она опять будет переживать. Пока Марта занята, уйду по-тихому. Думаю, дядю Колю можно не ждать. Но если он вдруг появится, придумай что-нибудь, хорошо?» «Ты переживаешь за состояние нашей хозяйки?» — спросил Бернес, не отводя взгляда от моего лица. «Да, она крайне эмоциональна. Знаешь, немки всегда несколько флегматичны, а тут...» Такое чувство, будто наша фрау Марта вовсе не в Германии родилась. Ей бы где-нибудь жить, например, в Лондоне. Вот уж где тише благодать. Глаза Марка на долю секунды стали слегка круглыми. Но реально на долю секунды, уже в следующее мгновение он взял себя в руки. «Да», — произнес Бернес задумчиво, — «британский воздух, говорят, способствует покою. Ты прямо уверен, что ей подошла бы эта страна?» «Угу». Кивнул я, довольный тем, что Марк прекрасно понял суть моих немного дурацких фраз. «Просто, если честно, я вообще решил нигде и ни с кем не говорить открыто. Черт его знает, кто еще трется рядом и насколько пристально за мной наблюдает. Главное, Марк понял, о чем я пытался ему сказать, и покроет меня перед Мартой. Незваный гость из загадки кошелька. Я уже собирался уходить на встречу с Ольгой, как вдруг в дверь постучали. Не сильно так, не смело, будто стесняясь. «Кто это?» Бернес повернулся ко мне. Взгляд его стал настороженным. «Не думаю, что тот, кого мы ждали. Он бы дверь спинка открыл. Сиди, все равно ухожу, открою». Я в несколько широких шагов оказался рядом с выходом и сразу открыл дверь. На пороге, словно призрак, возник тощий лет 9 пацан. Его огромные испуганные глаза блюдца лихорадочно бегали, а дыхание было прерывистым, будто он только что бежал в марафон. Выглядел он как жертв, поношенный явно не по размеру одежде. Таких пацанов на берлинских улицах сейчас очень мало. Беспризорников практически нет. Фюрер постарался. Он детишек с раннего возраста подтягивает в специальные организации, занимающиеся воспитанием будущих фашистов. «Гер, доброго денечка!» проговорил мальчишка, отдышавшись, и сразу протянул мне потрепанный кожаный кошель. «Вы вот уронили, когда гуляли, пару часов назад с фрау. Я сразу хотел догнать, но не вышло, отвлекся. А потом поспрашивал, где живет та дама, что была с вами, сказали здесь». Я опустил взгляд на протянутый предмет. Серый, изрядно потертый, с поцарапанным замочком. Мой кошелек был черным, это явно не мой. «Ты ошибся, мальчик», — качнул я головой и попытался вернуть ему находку. Но пацан упрямо держал руку вытянутой, таращившись на меня своими огромными глазами. Словно заклинило его. «Нет, Гер, это ваш. Я видел, как он выпал. Вон там». Он махнул худой рукой в сторону. «Возле Шварцвальда. Вы из фрау как раз проходили». «Шварцвальд. Там мы сегодня с Мартой точно не были». И тут меня осенило. Пацан этот явно из тех берлинских босиков, что под крылом местных банд живут. Типа беспризорников, только организованных. «Ах ты ж, блин, подкидыш!» Он явно послал пацана, чтобы не светиться самому. «Старый трюк, но всегда безотказный». «Вот чертовщина, действительно мой, сразу не признал», — сказал я, забирая кошелек. «Спасибо тебе, дружище». «Не за что, Гер». Пацан тут же развернулся и, едва дождавшись, пока я закрою дверь, убежал в сторону переулка, мгновенно исчезнув из поля зрения. Я быстро закрыл дверь, промчался мимо Бернеса к окну, выглянул. На улице было пусто, вернулся в гостиную и посмотрел в сторону кухни. «Нет, здесь нельзя». «Сейчас вернусь», — бросил коротко Марку, а затем на всех парах рванул в спальню. Как только оказался в комнате, закрыл дверь и кинул кошелек на стол. Открыл его. Мой взгляд тут же зацепился за купюры. На каждом из них в самом уголке был едва заметный карандашный след, маленькие небрежно нарисованные буквы. Я вытащил их все, разложил на столе. Пальцы чуть дрожали. Н, А, С, Т, В, Р, Е, Я, Ч, О, Ч, С, Р. Мозг пытался сложить из этого хоть что-то вразумительное. Сначала пробовал собрать буквы по алфавиту, потом по группам. Гласные отдельно, согласные отдельно. Ничего не выходило. Мозг, измотанный дневными событиями, отказывался работать. «С-Т-Р-О», — мелькнуло что-то. Сердце ёкнуло, дав надежду. Дрожащими пальцами я переставил купюры. «Срочное! Вот оно!» Словно электрический разряд пронзил меня. Одна часть фразы сложилась. «Срочное! Отлично! Что дальше?» Остались «В-С-Т-Р-Е-Ч-А-Я». «Последний я явно лишний», — подумал я, откладывая ее в сторону. Потом соединил оставшиеся буквы. «Встреча». «Ну, конечно, это же было так просто. Срочная встреча». Вот что написано на купюрах. «Подкидыш, красавчик, все предельно очевидно». Он сделал достаточно простую шифровку и отправил ее максимально простым способом. Да, если бы кошелек взял кто-то из посторонних, возможно, он бы точно так же догадался, что тут. Но мелкий пацан, появившийся возле дома фрау Марты, выглядит достаточно безобидно. Осталось понять место возле Шварцвальда, вспомнились слова мальчишки. Конечно, он имел в виду не просто улицу, где я вроде бы гулял или где меня не было, а конкретный ресторан, где моего появления ждет подкидыш.